Шнейдер Наталья, хозяйка собственного поместья. Несколько метров, что мы шли до гостиной, Виктор оглядывался по сторонам, будто впервые оказался в доме. Даже каменную свою физиономию не удержал, таращился как на чудо какое-то. Остановился коснуться деревянной панели, которыми была обшита стена галереи. Я ожидала, что он сейчас начнет проверять пыль на кончиках пальцев, но муж погладил панель, как когда-то стену спальни, говоря, что дом будто ожил. Только после этого удивление исчезло с его лица, Виктор замкнулся еще сильнее. Может, зря я его пустила, не решившись скандалить при докторе. Выставила бы обоих и не гадала бы сейчас, что им от меня нужно. Интересно, закатит ли мне Виктор еще одну сцену, теперь из-за тапочек? Очевидно ведь, что он изобразил, будто это подарок ему, спасая собственную репутацию. Никому не охота прослыть рогоносцем. Но, что бы этих гостей не принесло, плохой хозяйкой я сегодня точно не буду казаться. Гостиная выглядела так, словно я сегодня весь день отдраивала ее. В оконных стеклах отразились огоньки свечей, которые внесла Марья. Паркет блестел, как будто его только что натерли, а запах пирогов, донесшийся с кухни, стал еще сильнее, сама чуть слюной не захлебнулась. Я указала гостям на кресло, устроилась на краю дивана. Мотя тут же вспрыгнул на подлокотник, уселся, изображая статую кота. Даже, кажется, моргать перестал, уставившись на доктора, да так, что тот заерзал под этим взглядом. Посмотрел на Виктора, словно ища у него поддержки. Тот же глядел на меня, а не на доктора, но и я ничего не могла прочитать в глазах мужа. Все, что мне оставалось, сидеть, мило улыбаться и не торопиться начинать разговор. Неловкое молчание затягивалось, но мне было все равно. Конечно, хорошая хозяйка должна развлечь гостей приятной беседой, но гостей званых сами явились, когда их никто не ждал. Пусть сами себя и развлекают. Вернулась Марья с подносом, посмотрела на меня, и я представила лица гостей, если она вдруг развернется и уйдет вместе с угощением. Я едва заметно кивнула ей. Нянька расставила чашки на столик, стоявший между креслами и диваном, разлила чай. Выставила мисочку с медом и тарелку с нарезанным сладким пирогом. Пирог пах просто одуряюще, свежевыпеченным тестом, малиной, с легкими нотками ванили и корицы. «Угощайтесь, господа», — предложила я и снова замолчала, отхлебнув чая из кружки. Доктор взял пирог, Виктор угощение проигнорировал. «Не хочет, как хочет, мне больше достанется». Сегодня, объезжая пациентов, я встретил на дороге пятерых мужчин с серьезными ранениями, начал наконец доктор, сделал многозначительную паузу. Виктор продолжал сидеть с каменным лицом, только взгляд стал еще напряженней. Будто он знал, что скажет доктор, знал, что мне это не понравится, и готовился к взрыву. «Подтащить, что ли, поближе к кочергу?» Я откусила пирог. Вечно на нервах аппетит разыгрывается, к тому же пора было и поужинать после хорошей работы. Удалось тесто, легкое, пушистое. Даже жалко таких визитеров, как эти двое, угощать. «Дайте угадаю». Я улыбнулась, словно мы говорили о погоде, а не о моих противоправных действиях. «Лучшая защита, нападение, и мне стоит изложить собственную версию событий до того, как доктор выдаст свою. Хотя, скорее всего, он уже рассказал Виктору, потому тот и на взводе. Кошачьи царапины, ножевые ранения лица и скальпа». Я изумленно моргнула. «Не может быть, чтобы он всерьез. Евгений Петрович, на основании чего вы сделали такое заключение? Во-первых, на основании показаний потерпевших». Я хмыкнула. «Кто еще потерпевший?» Доктор понял меня по-своему. «Во-вторых, я сделал выводы на основании собственного осмотра ранений». «Так, это уже интереснее. Вы их записали, разумеется, данные осмотра и выводы, я имею в виду, разумеется. Так же, как и данные осмотра пулевого ранения мягких тканей плеча, с этим ведь вы спорить не будете». Евгений Петрович озадаченно покачал головой. Похоже, он предполагал, что я стану отпираться. Но глупо было бы отпираться от того, что элементарно доказать. Сейчас мне нужно заставить его выложить все аргументы, потому что я, кажется, догадываюсь, к чему он клонит. Интересно, когда я успела доктору на хвост наступить? Или тоже Настеньке нужно спасибо сказать, ведь он с самого начала так жалел бедняжку, что желал ей смерти. Еще там были ожоги кисти, возможно, предплечья, продолжала я. Ушиб мягких тканей головы по крайней мере у одного, и, вероятно, разнообразные ушибы у всех пятерых. На месте доктора я давно бы поинтересовалась, Откуда барынька знает термины? Виктор вот точно заинтересовался, по глазам видно. Если что, отболтаюсь все тем же журналом ветеринарии, медицины и скотоводства, вряд ли муж будет настолько уперт, что прошерстит всю подшивку. Сейчас меня куда сильнее волновало другое. Зачем он здесь? На чьей стороне? Чего от него ждать? Так вы не отрицаете, что напали на них? Воскликнул доктор. Я поставила чашку на столик. Поднялась, развела руки. Покружилась, давая себя разглядеть, хрупкую статуэтку, чье отражение в зеркале до сих пор казалось мне чужим. Посмотрите на меня. Я напала на 5 дюжих мужиков. Виктор подавил улыбку. Доктор не смутился. Согласен, это звучит нелепо. Именно поэтому я утверждаю, что вы не отдаете себе отчета в собственных действиях и опасны для окружающих. То есть, говоря простыми словами, буйно помешанная, я мило улыбнулась, подавляя желание вылить весь чайник доктору за шиворот, а потом скомандовать мотифас, чтобы Евгений Петрович сам убедился в происхождении ножевых ранений, но тогда точно ненормальное объявит. Доктор проигнорировал меня, поэтому вы не можете управлять имуществом, и я намерен поставить вопрос об этом перед дворянским собранием уезда. Может, стоит сбегать за пистолетами, но куда девать труп? Точнее, 2 трупа. Спасибо, что предупредили о намерениях, улыбнулась я, сама удивляясь собственному самообладанию. И как вы собираетесь доказать мою неспособность управлять имуществом и отвечать за свои поступки? Интересно, додумались тут до судебно-психиатрической экспертизы или эту роль выполняет дворянское собрание? Таково мое врачебное заключение, и оно будет достаточным доказательством. Так, кажется, терять уже нечего. Я улыбнулась все так же мило и прощебетала. Ваше личное мнение, и только, боюсь, на самом деле у вас нет никаких аргументов. Просто вашей левой пятке так захотелось. То ли потому, что вы обиделись на просьбу помочь с ремонтом, то ли я просто вам не нравлюсь и вы решили, какие аргументы вам нужны. Взорвался доктор. Вы скачете по дому с молотком, весь уезд обсуждает, как вы лазили по деревьям, размахивая веником и заляпывая ветки какой-то синей гадостью, похожей на плесень. Ну спасибо, дорогой супруг. Обиделся, значит, что его послали, и всему уезду растрепал. Видимо, взгляд мой, устремленный на Виктора, был очень красноречив, потому что он едва заметно покачал головой. Это не я, читалось на его лице. Может, и вправду не он. Может, кто по дороге проезжал, а я внимания не обратила, не до того было. А может, кто из деревенских начал сплетничать и дальше пошло. Как только признали барыню в огородном пугале на яблоне, доктор между тем продолжал. А сад? Вы побелили весь сад. Зачем? Это же деревья, а не забор. Однако бог с ним, развлекайтесь как вам угодно, если это никому не угрожает. Но вы напали на несчастных крестьян. Или будете отрицать, что ранения нанесены вашей рукой? Буду, кивнула я. Ранения нанесены кошачьими когтями и пулей. Пулю вытолкнули из дула пороховые газы, а не моя рука. Вы видите? Вопросил доктор, развернувшись к Виктору. Типичный случай раннего слабоумия, шизофрении, в переводе на современный язык. Да уж, удружил коллега. Муж промолчал, задумчиво глядя на меня. Доктор же не унимался. Возможно, причина в перенесенной нервной горячке, но, к моему глубокому сожалению, я вынужден констатировать, что Анастасия Павловна не сознает, что делает, не способна отвечать за свои поступки и опасна для окружающих. Поэтому вы пригласили в мой дом моего супруга, как человека, который должен за мной присматривать. Что же делать? Положим, весенняя побелка имеет под собой обоснование, понятное и человеку из этого времени, защита от резких перепадов температуры из-за весеннего солнца. Но как объяснить свойства бордоской жидкости в мире, который пока не имеет представления о микроорганизмах? И как доказать, что я не бросалась с пистолетом на мужиков, если 5 твердят одно и то же, а у меня свидетелей нет? Ни одного из моих домочадцев не было рядом, никогда я договаривалась с работниками, никогда началась ссора, как главу дворянского собрания и как вашего потенциального опекуна. Впрочем, учитывая ваши разногласия, о которых болтает весь уезд, возможно, Виктор Александрович решит назначить вам другого опекуна, чтобы его потом не обвинили в неподобающем отношении к вам. Опекуна, который вышвырнет меня из дома и забудет о моем существовании. Евгений Петрович, не говорите за меня, холодно произнес Виктор. Я еще не пришел ни к каким выводам. С другой стороны, если меня объявит сумасшедший, развода не будет. Я вычитала это из гражданского уложения, когда пыталась найти налоговое законодательство. Правда, книге было четверть века, и вряд ли за такое время законы не изменились, но, возможно, именно этот и сохранился. В любом случае рискнуть стоило. Виктор, хоть он и ревнивый идиот, не похож на человека, который просто выгонит ненормальную жену из дома или уморит ее голодом. Погреб вон заполнил, когда сюда привез, и драгоценности забирать не стал. Значит, не в его интересах признавать меня ненормальной. Наверняка ведь хочет жениться второй раз, чтобы наследниками обзавестись. Но и врать он, насколько я успела его узнать, не станет. И потому мне нужно убедить его, что меня оклеветали, чтобы и сам успокоился, и меня в покое оставил. Напомните, выводы о моей опасности для окружающих вы сделали из показаний крестьян, на которых я якобы напала. Да, вы не захотели с ними расплатиться, а когда мужики стали настаивать, выстрелили в ближайшего из пистолета. Виктор засопел, явно пожалев, что научил меня обращаться с оружием. Потом ударили остальных магией, после того как они оказались не в силах сопротивляться и сполосовали одного ножом. Шрамы останутся на всю жизнь, но бедолага радовался, что вообще ноги унес. Интересно, это мужики с самого начала ему рассказали или уже подправленная самим доктором версия? Хотя, если вспомнить Белобрысова, за которым я якобы с молотком бегала, даже странно, что Виктор не поделился этим с доктором. Могли и сами, а то ведь, стыдно сказать, одна девчонка пятерых мужиков уделала. Мотя перестал притворяться статуей, взобрался мне на колени. Я погладила его, мысленно поправившись. «Девчонкой кот», Мотя заурчал. Я потянула паузу, изображая, будто целиком и полностью занята котом. «Вы ничего не хотите на это ответить?» Не выдержал наконец доктор. На что, я изобразила удивление. На записанные вами слова мужиков, которые могли изговориться, расстроившись, что не сумели ограбить слабую женщину. «Нет, не хочу, вы же уже решили, кому верить. Но я хочу сказать, что Виктор Александрович не может быть моим опекуном. Он пытался меня убить, и я опасаюсь за свою жизнь». 2. Доктор вытаращил глаза, муж начал багроветь. Сперва он скинул меня с дерева, потом пытался утопить в ведре со смесью извести и медного купороса. Не останавливалась я. «Что вы несете?» — взорвался Виктор. «Ах, вы еще и не помните?» — я демонстративно всплеснула руками. «Совсем-совсем не помните, что вы творяли. Марья подтвердит, если что. Да Марья подтвердит, что я ем младенцев на завтрак. Вот видите, Виктор Александрович», — начал доктор, и я снова перебила его. «Как легко оговорить человека. Попробуйте докажите, что вы не пытались меня убить». Муж замер с открытым ртом, закрыл его, внимательно на меня глядя. «Виктору Александровичу и не нужно ничего доказывать», — возмутился доктор. «Он уважаемый человек, не то что молодая вертихвостка, его жена, так? Но если он не помнит, как пытался меня убить, то явно опасен, если не для общества, то для меня, и также явно не может отвечать». «Хватит», — перебил меня Виктор. «Я понял. Ваша версия, те пятеро спросили, не найдется ли работы, начало я рассказывать. Главное, сейчас излагать только факты, не позволяя себе скатываться в эмоции. Виктор знает взбалмошную Настеньку, да и я, если на то пошло, не образец выдержки и здравомыслия, и потому сейчас мне нужно быть особенно сдержанной». «Бред!» — воскликнул Евгений Петрович, когда я дошла до Моти, сиганувшего в лицо мужику. «Кот — не сторожевая собака, и он не способен нанести такие глубокие раны». «В этом я не уверен», — задумчиво ответил Виктор, разглядывая свою руку, на которой, к слову, до сих пор не рассосался темный след от зажившей царапины. «Виктор Александрович, продолжайте, Анастасия. Оставалось немного, я закончила рассказ изгнанием наглецов. Я могу посмотреть парник?» — полюбопытствовал Виктор. Я пожала плечами. «Сколько угодно, но потом я возвращала кочергу на место и могла затоптать следы, чтобы скрыть, что никакого нападения не было. Это вы напали. Евгений Петрович, ваше мнение я уже выслушал, причем не один раз», — сказал муж. «Давайте дадим второй стороне возможность оправдаться. Вы предвзяты». «Конечно, предвзят. Весь уезд знает, что я жду осеннего заседания консистории по какой причине. А уж я-то как жду. Но об этом пока лучше промолчать. Все знают, насколько сумасшедшие хитрые и изворотливы», — не унимался доктор. «А вот мое сумасшествие вам еще придется доказать, возмутилась я. «Я уже сказал, что таков мой профессиональный вердикт, и я готов отстаивать его перед дворянским собранием уезда». «Профессиональный вердикт, да». Я тонко улыбнулась. «Что вы хотите этим сказать?» Я продолжала улыбаться. «Вы ставите под сомнение мои». От возмущения доктор сбился на фальцет, закашлялся. «Вы позволите ознакомиться с протоколом обследования пострадавших?» — спросила я. «Это врачебная тайна». Кажется, резкая смена темы его озадачила. «Час назад вы давали его прочитать мне», — вмешался Виктор. «Женщина все равно не способна». «Хорошо, в таком случае я перескажу. У меня хорошая память». Муж повернулся ко мне. «Но не понимаю, что вы хотите услышать. Евгений Петрович уже изложил нам, как события выглядели со стороны пострадавших. Я хотела бы изучить детальное описание ранений, последовательность событий, имена и место жительства пострадавших мне без надобности. Тайна есть тайна. Это я не смогу воспроизвести по памяти. Я не специалист». «Изучайте сколько вам угодно», — фыркнул доктор, вытаскивая из саквояжа пачку листов. «Можно подумать, вы что-то поймете. Волос долог, ум короток, да. Может, лучше мне заткнуться? Может, разбивая сейчас аргументы доктора, я лишь даю ему в руки оружие против себя? Успеет подготовиться, переписать данные осмотра, подогнав под нужное, и выдаст на дворянском собрании доработанную версию. Но беда в том, что мне никак нельзя допустить созыва дворянского собрания, потому что там и без доктора решат, что я тронулась, когда я никого не узнаю. Ведь Настенька наверняка была знакома со всеми местными землевладельцами, наезжала к ним в гости, и они приезжали, если не к ее отцу, то уж к мужу точно. Значит, мне нужно сейчас дать аргументы не только доктору, но и Виктору, который ждет осеннего заседания консистории, что наконец освободит нас друг от друга. Он может ненавидеть меня, точнее, Настеньку, за мнимую или настоящую измену, но поможет, потому что иначе никогда от меня не отвяжется. Или я ничего не понимаю в людях, но тогда и трепыхаться бессмысленно. Мотя мявкнул и перепрыгнул на колени Виктору. Тот почесал его за ухом. «Вот, значит, как, хорошо». Я перелистнула бумаги. Доктор злорадно усмехнулся. «Да, почерк у него профессиональный. Ничего, я привычная. Да и вообще сейчас, когда я так и не выучила буквы, чем хуже почерк, тем лучше, легче схватывать слово целиком. Никто не против, если я прочитаю это вслух?» — спросила я для проформы и, не дожидаясь ответа, начала зачитывать описание ножевых ранений. Виктор едва заметно сдвинул брови. Я не торопясь и не запинаясь дочитала до конца. «Да за такое описание мой преподаватель судебной медицины, земля ему пухом, пару бы вкатил без права пересдачи». Наконец я вернула листы доктору и сказала: «Не понимаю, я же говорил», — воскликнул Евгений Петрович. «Не понимаю, на каком основании вы сделали вывод, что тому мужику досталось ножом. Здесь просто указано количество ран и наложенных швов. Образованному человеку достаточно увидеть», — задрал нос доктор. «Вы правы, образованному человеку достаточно увидеть, чтобы не перепутать ножевое ранение с ранами, нанесенными когтями мелкого хищника», — согласилась я. Мотя фыркнул. Виктор улыбнулся и почесал его за ухом. «Вот же паразиты оба. Но что именно вы увидели?» — продолжала я. «Какова была длина ран, их глубина и направление? Как выглядели края? В каком состоянии окружающая кожа? Почему этого нет в описании? Поясните», — попросил Виктор. «Я все же хотела бы, чтобы Евгений Петрович более подробно описал все, что увидел», — уперлась я. «Все, что я увидел, я записал, а вы просто тяните время и морочите нам голову», — возмутился доктор. «Виктор Александрович». Виктор молчал, смотрел на меня, будто не мог решить, что ожидать. «Пропади оно все пропадом. По-хорошему, мне стоило бы изложить все письменно, чтобы доктор не подслушал и не использовал, если дело все же дойдет до заседания дворянского собрания. Но я так и не удосужилась научиться писать». «В таком случае ваши профессиональные познания вызывают сомнения», — заявила я, — «потому как ничто в вашем описании не может подсказать знающему человеку, на каком основании вы определили ранения именно как ножевые. Вы будете учить меня писать истории болезни. Я не стану выслушивать бред сумасшедшего». Доктор поднялся. Виктор задумчиво посмотрел на меня, на него, снова на меня. «Анастасия, вы не могли бы пояснить?» «Что ж, придется раскрывать карты. От ножа раны резаные, ровные, не осадненные, концы у них острые. От когтей, скорее колотые и колото-рваные, параллельны друг другу. Хотя, если как следует помахать лапами, уже не поймешь, что там чему параллельно, а Мотя очень старался. На концах переходящие в прерывистые царапины, относительно неглубокие. Вот здесь я потрясла листами, ни слова об этом. Так что, я полагаю, заключение о происхождении ран, лишь ваши инсинуации, сознательные или нет. Мужчины вытаращились на меня так, будто я вспрыгнула на стол, но вместо разнузданного танца начала зачитывать вслух названия всех 8 парных и 7 непарных костей черепа, со всеми отверстиями, бороздками и бугорками, на латыни. Я покачала головой. Удивляюсь вам, господа, вы как будто на кухне никогда не были. Возьмите в погребе свиной окорок, полосните пару раз, а потом раздразните кота. Мотя вывернулся из-под руки Виктора, почесывающего его за ухом. Подобрался и задергал хвостом, внимательно глядя на доктора, так что не оставалось сомнений. Он с готовностью поможет со следственным экспериментом. И сравните повреждения. Так что простите, Евгений Петрович, но ваши профессиональные заключения не стоят и ломаного потертой змейки. А следовательно, и выводы относительно моего безумия. Виктор Александрович, вы позволите вашей жене меня оскорблять? Разве слова человека, не сознающего, что делает, могут оскорбить? Приподняла бровь я. Виктор подавил улыбку. Доктор побагровел так, что я испугалась, как бы его инсульт не хватил. А я продолжала. Но раз вы оскорбились, значит, знаете, что я в своем уме. Вы оклеветали меня, заявили, что я безумна, будто я напала на людей. Да, я выстрелила в человека, когда пришлось защищаться. Или мне нужно было разрешить себя ограбить. Вы уверены, что те 5 остановились бы на этом, что они не надругались бы надо мной, над молодой служанкой, не свернули шею старухе-няньке, не сожгли дом? Прекратите поясничать. Взорвался доктор. Это вы. Хватит. Виктор сказал это очень спокойно, но доктор заткнулся. Я выслушал. И не вижу аргументов для внеочередного созыва дворянского собрания. Виктор Александрович, как вы можете поверить в этот бред? Муж будто не услышал. Правда, и уверенности в том, что моя жена не опасна для себя и других, у меня тоже нет. Не знаю, чего мне стоило не зарычать. Решил он, видите ли, ни нашим, ни вашим. Поэтому как мужчина и глава семьи я принимаю на себя ответственность за свою супругу и ее поведение. Я поживу в этом доме и присмотрю за ней. Вот уж удружил так удружил. Кажется, и доктору этот вердикт не понравился. Вы понимаете, что Анастасия Павловна может и на вас наброситься с пистолетом. Я скрипнула зубами. Еще порох на него тратить. Топором обойдусь, если достанет. Или кочергой. Виктор широко улыбнулся. Ничего, я буду осторожен. Не смею больше вас задерживать, Евгений Петрович, время позднее. Раскомандовался в моем, между прочим, доме. Я провожу, прощебетала я. Путь до двери мы проделали в гробовом молчании. Прощаться доктор тоже не стал. Я закрыла замок. Что-то подсказывало. Виктора я так просто из дома не выставлю. Вздохнула. На спину словно навалили пару мешков с мукой. Долгий был день. Хоть вроде и провязала почти все время, а вечер выдался и вовсе несуразный. Мотя, и когда только увязался следом, потерся о мои ноги. Я наклонилась его погладить. «Эх ты, подлиза!» – проворчала я. «Ко всем ластишься, только за ухом почеши». Кот проигнорировал мои упреки, позволил еще погладить себя и потрусил в гостиную. Я пошла следом. Может, Виктор все же уйдет по добру по здорову. Хотя кого я обманываю, и выгнать не получится, скажет, что я действительно рехнулась. Но поди пойми этого человека. То целует так, что коленки подгибаются, то ревнует на ровном месте, то развод, и забирая свои игрушки, то вот в гости напрашивается. Когда я вошла в гостиную, Виктор сидел, вытянув длинные ноги, и разглядывал тапочки, розовые, с улыбающейся мордочкой и заячьими ушками. До меня вдруг дошло, как звали мнимого или настоящего любовника Настеньки. Если Виктор принял это за намек, тогда меня точно упекут за убийство в состоянии аффекта, если местная судебная психиатрия до этого додумалась. Но взгляд мужа, устремившийся на меня, был задумчивым, а не злым. «Анастасия, я должен принести вам извинения за безобразную сцену в нашу последнюю встречу». 3. И вот, спрашивается, что на это ответить. «Ни за что, так очень даже есть за что. Приносите», — милостиво согласилась я. «Прошу прощения, мы озадаченно уставились друг на друга. Не сразу до меня дошло. Вы сказали, что должны принести извинения. Приносите. Я слушаю. В таком случае уточните, какие именно извинения вам требуются, с каменным лицом поинтересовался Виктор. Длинные и витиеватые, следует ли при этом падать на колени, обнимать ваши, биться лбом об пол и орошать ваши ноги слезами? Нет, он просто. Я наконец разглядела ехидный огонек в его взгляде. Вот же зараза, еще и троллит. Но против воли губы начали расплываться в улыбке. Я хихикнула. Бить вас некому, невозможный вы человек. Он широко улыбнулся. Не надо. Я видел, как вы обращаетесь с колуном. Впечатляет, надо сказать. Я все же не выдержала, рассмеялась. Он следом. Не могу понять, какая же вы на самом деле, сказал Виктор, отсмеявшись. Какая разница, пожалуй, я плечами. Подлила себе и ему чая, взяла еще один кусок пирога. Перепалка с доктором только раззадорила мой аппетит. Мы оба согласны, что ничего хорошего из этого брака не вышло, так что лучше проститься и заняться каждому своей жизнью. А еще замечательнее было бы прямо сейчас выставить его из дома. Одного поцелуя хватило, чтобы сделать выводы. Даже несмотря на то, что, нет, именно потому что, он так улыбается. Улыбался, потому что после этих слов Виктор снова посерьезнел и надолго замолчал. Вы ведь не поверили в этот бред, будто я не в своем уме, встревожилась я, когда пауза слишком затянулась. Не знаю, все так же задумчиво произнес Виктор. Вы очень изменились после болезни. Вы уже это говорили, напомнила я. Говорил. Потом решил, что ошибся. Теперь готов извиниться и за это. Прошу прощения. Я кивнула. Он обвел взглядом комнату. Хотел бы я знать, почему благословение проснулось в вас именно сейчас, а не в моем доме. Догадался. Как ни кстати. Теперь я от него точно не отвяжусь. Может быть, потому, что здесь мой дом. Вы говорили, что ненавидите его. Похоже, так оно и было, иначе не дошел бы он до такого состояния. Мы снова замолчали. Виктор осторожно откусил от пирога. Марья всегда хорошо готовила, но сейчас превзошла саму себя. Это я готовила. Спасибо за комплимент. Все равно поймет, если уж решился навязаться на мою голову. Вы, но вы говорили. Кажется, я говорила много глупостей, но говорила, и что близость смерти заставила меня многое обдумать заново. Если смена мнения и попытка жить по-другому означает безумие, то любого можно объявить ненормальным. Вы правы, оклеветать человека проще простого. Виктор дожевал пирог, отхлебнул чай. Но почему все так упорно норовят оклеветать именно вас, Зайков? Он перевел взгляд на тапочки, я сделала вид, будто не заметила. Иван, те пятеро мужиков. Послушать вас, так весь мир ополчился. Откуда мне знать, что в умах у других? Могу предположить, что если этот ваш зай, не мой, хорошо, свой собственный Зайков хвастается победами, желая придать себе веса в глазах других мужчин, то оклеветал он не одну меня, вашему Ивану. Я сделала паузу, но в этот раз муж не стал возражать против вашего. Нужно было оправдаться, почему не дождался ответа, и оправдание он выдумал. А мужикам, не признаваться же в попытке ограбления, я подумала и добавила. Если Евгений Петрович сам не подал им эту мысль, муж поморщился. Только я начинаю думать, что зря сомневаюсь в вашем здравом уме, как вы будто специально говорите какую-нибудь нелепицу. Доктору-то зачем вас оговаривать, а зачем ему было убеждать вас, что мне лучше умереть? Зачем он приезжал уговаривать меня вернуться к мужу, пасть в ноги? Виктор досадливо рыкнул. Я его об этом не просил. Не сомневаюсь, ведь именно вы потребовали развода. Однако Евгений Петрович уверял меня, будто вы готовы простить, хотя я и не собиралась просить прощения. На лице Виктора промелькнула тень. Зачем он сейчас так старательно выставлял меня ненормальной? Продолжала я. Не знаю, чем я ему насолила. Могу напомнить. Без тени ехидства произнес муж. Вы требовали его по 5 раз на дню, то с мигренью, то с головокружением, то еще с каким недомоганием. Так он должен обожать нескончаемый источник заработка. Если кому и возмущаться, то вам. Вашему же кошельку был нанесен непоправимый урон. Дамские капризы моему кошельку непоправимый урон точно не нанесут. Нервам разве что, в тон мне хмыкнул муж. Да вы сами чьим угодно нервам нанесете урон, фыркнула я. Но, если я так невыносима, зачем вы напросились в мой дом? Ничего, я выносил вас куда дольше нескольких недель, так что придется и вам теперь потерпеть меня. Я решила не вестись на подначку и не спрашивать, почему он женился на девушке, которую едва выносил. Но зачем, вам-то это зачем, снова терпеть меня, уже в моем доме, я имею в виду, убедиться, что не нанес вам непоправимого душевного потрясения предложением о разводе». Он тонко улыбнулся. «Не хотелось бы прослыть в свете человеком, который довел свою жену до умопомешательства. Вы скорее доведете до умопомешательства своим присутствием», — проворчал я. «Не волнуйтесь, я не доставлю вам лишних неудобств». Он поднялся. «И не утруждайтесь, я помню, где гостевая комната, и в состоянии сам принести себе воды с кухни. А завтра съезжу за вещами и Иваном». «Нет», — перебила я, тоже вставая. «Вы можете остаться, если хотите». Как будто он меня спрашивал, на самом деле. «Но Иван не переступит порога этого дома». Виктор помолчал, сверля меня взглядом. «Тогда расскажите, почему он не получил от вас ответа?» «Ну что ж, не хотела я жаловаться, но и выставлять себя взбалмошной дурой не буду. А вы бы стали разговаривать со слугой, который в лицо заявляет вам, дескать, барин велел проверить, не рехнулась ли барыня окончательно». «Он так сказал?» «Кажется», — Виктор искренне удивился. Я кивнула. «Насколько я вас знаю, за такое вы отлупили бы его по щекам. Вот еще, руки пачкать. Я просто отправила его в Игнор». Виктор моргнул, и я поспешила исправиться. Отнеслась к нему как к пустому месту. Большего он не заслуживал. «А может, все-таки молоток был?» «Евгений Петрович тоже говорил, будто вы его из рук не выпускаете». «Молоток действительно был у меня в руках. Я сколачивала ящик для компоста». Брови Виктора взлетели на лоб, и я добавила: «Вы можете верить мне, можете нет. Можете действительно считать, будто я сошла с ума, дело ваше. Но дом этот мой, и Ивана в нем я терпеть не стану. Спокойной ночи. Марья вас проводит, а Дуня принесет воды умыться перед сном». На завтрак в дверь постучали. Виктор вскинулся. «Вы кого-то ждете?» «Да», — не стала скрывать я, выходя из комнаты. Виктор, хоть его и не просили, двинулся за мной. Паранойя кривнивый. Кажется, я поторопилась, решив, что просто буду заниматься своими делами. Как ими заниматься, если он везде свой нос сует? «Вы собираетесь осмотреть теплицу, как хотели?» Захлопала ресницами я, сама не зная, зачем даю ему возможность сохранить лицо. Наверное, чтобы не закатывать скандал, который можно было бы истолковать как признак сумасшествия. «Не собираюсь». «И не собирался, я не следопыт. Спросил просто, чтобы посмотреть на вашу реакцию и сделать выводы. Если бы ваша версия была ложью, вы побоялись бы разоблачения и нашли предлог отказать. Вы не колебались ни мгновения». С улицы донеслись мужские голоса. Лицо Виктора стало непроницаемым. Я мысленно хихикнула. «Ага-ага, не иначе как бордель тут устроила, тем и промышляю, потому и без мужа не тоскую». Марья уже торопилась от кухни, но мне было ближе. Мотя подскочил к двери, потянулся, будто точа об нее когти. «Занятно, как спокойно я воспринимаю явно чересчур умного кота. Как будто так и надо, чтобы домашний котик предупреждал о дурных намерениях гостей, которых мы оба впервые видим, и воровал медицинские инструменты. Наверное, просто психика защищается от слишком большого количества потрясений. Но, судя по его поведению, эти гости именно те, кого я жду». За дверью в самом деле обнаружились полдюжины парней. По росту да фигуре смотреть, вполне уже взрослые, по лицу и жиденьким бороденкам, лет 16. Поклонились все шестеро, первым заговорил один, тот, что стоял ближе всех. «Здоровья вам, барыня, и вам, барин. Староста, дядька Никифор, говорил, вам сторожа нужны, за кормежку. Я Михайло, за старшего буду». «Нужны», — согласилась я, прежде чем Виктор успел открыть рот. «В чем дело?» — староста тоже сказал. «Пришлые какие-то буянить вздумали. Дядька Никифор просил передать, что, ежели он знал бы, что за люди, поучили бы как следует». Я поежилась. Вот только самосуда и не хватало. Те пятеро получили, что заслужили, и хватит с них. Пусть катится куда подальше. «Хорошо, погодите, я оденусь и покажу, где здесь что и границы поместья». «Да кто ж не знает, где у вас что, Настасья Павловна?» «Я покажу», — вмешалась подоспевшая Марья. «И людскую избу открою. Обустроим как полагается. Дров они себе сами натаскают, Петя проследит, а пирогов я им принесу, как вернусь». Она пошла одеваться, Мотя побежал следом, не иначе как проверять, все ли в порядке. Евгений Петрович сказал, что он предлагал тем пятерым обратиться к уряднику, но они отказались и ушли. Сказали, что домой торопится, и не оставили адреса, заметил Виктор, когда дверь на улицу закрылась за Марьей. «Вот же добрый человек, еще и урядника собирался в это дело впутать. Возмутилась я. Да, я высказал ему, что мне было бы очень неприятно узнать, что моя жена замешана в скандале с полицией. Но их отказ не навел ни вас, ни Евгения Петровича на мысль, что, возможно, те несчастные были не такими уж несчастными. Нет, страх простых людей перед властями понятен и объясним. Он и мне был понятен и объясним, так что спорить я не стала. Я все же думаю, вы зря беспокоитесь и мужики не вернутся, продолжал Виктор. Ну да, тебе легко говорить. Наверняка и людей в доме побольше, и сам ты можешь не только кочергой размахивать. Может быть, но лучше я зря накормлю пирогами шестерых крепких парней, чем проснусь от запаха дыма и обнаружу, что все двери на улицу подперты снаружи, а под окнами спальни караулит мужики с дубинками. Но что мешало вам попросить меня о помощи вместо того, чтобы посылать в деревню? В конце концов, защищать вас, мой долг, по крайней мере до осени. Я уставилась на него, приподняв бровь. Виктор, о чудо, смутился. Вы правы, это был глупый вопрос. Но, раз уж я здесь, может, отошлете парней? Не будете же вы сами обходить поместье ночью? Зачем? Изумился он. Для этого есть сигналки, охранки. Конечно, женщине в этом разбираться ни к чему, но, повторюсь, раз уж я здесь, я буду очень благодарна вам, если завтра вы поставите эти самые сигналки или что сочтете нужным. Я неуверенно улыбнулась. Честно говоря, мне надоело спать с пистолетом у изголовья. Даже так, вытаращился на меня муж, и я пожалела о том, что открыла рот. 4. Давайте вернемся в гостиную, пока я там не прибралась, предложила я. Мы снова уселись за чайным столиком. Удивительно, но, когда я взяла в руки чайник, он оказался горячим, не кипящим, чтобы обжигать рот, а приятно горячим, как раз таким, каким и должен быть свежий чай. Хотя мы довольно долго просидели, объясняясь с доктором, да и в галерее с мужем беседовали не пару минут. Никогда не доводилось жить в доме, хозяйка которого обладала благословением, задумчиво произнес Виктор. «Ни моей бабке, ни матери оно не перепало, а вы?» Он покачал головой. «И именно сейчас, будто в насмешку, мне захотелось спросить мужа, не эта ли магия побудила его остаться, но это означало пойти по еще одному кругу выяснения отношений, а мне этого вовсе не хотелось. Возможно, у него накопилось много претензий к Настеньке, вот только я, не Настенька. Вроде бы мелочь, не остывший чай», — сказал Виктор. «Кресло без запаха пыли, ведь у вас вряд ли была возможность вытащить их на улицу и выбить как следует». Я покачала головой. Муж продолжал. «Стены, которые не холодят руки, и к ним хочется прислоняться. Еще деталь там или тут, а вместе, дом, в который тянет возвращаться. Может быть, утром наваждение рассеется, но сейчас ваш старый особняк кажется мне куда уютнее, чем мой собственный дом, в котором все устроено по моему вкусу». Я промолчала, не зная, что ответить. Впрочем, Виктор и не ждал этого. «Простите, я отвлекся и отвлек вас. Вы собирались рассказать, почему держите у изголовья заряженный пистолет? Раз уж сказала «а», придется говорить «ип». Я взяла кружку, чтобы успокоить дрожащие руки. А ну как решит, что у меня галлюцинации? Когда вы уехали после моего выздоровления, я проснулась от скрипа половиц. Я подробно описала ему все происшедшие, включая бездарный полет кочерги. Виктор нахмурился. «Зная вас, я очень хочу думать, будто вы сочинили все это, чтобы привлечь мое внимание», — медленно произнес он. Я фыркнула. «Чего еще от тебя ожидать? Все в мире крутится вокруг твоей блистательной персоны. Но, если бы это было так, вы не стали бы ждать, примчались бы ко мне прямо с утра, рассказывая, какого страха натерпелись», — так же медленно, словно размышляя, продолжал Виктор. «Однако вы ни словом об этом не обмолвились, но попросили научить обращаться с пистолетами. Мне захотелось напомнить, как он меня высмеял, но смысл? И, если пистолет выстрелил в того мужика, без осечки, значит, вы действительно ухаживали за ним, заряжали и разряжали своевременно, не давая отсыреть пороху или растянуться пружине. Почистить», — перебила его я. «После выстрела же полагается чистить пистолеты. Только сейчас вспомнила. Если принесете его, я помогу с этим», — предложил Виктор. «И заодно убедитесь, что хоть в этом я вас не обманываю», — прямо спросила я, поднимаясь. «Да», — он хмыкнул. «Я всегда подозревал, что вы куда умнее, чем пытаетесь казаться. Просто кто-то убедил вас, будто мужчинам нравятся дурочки. Разве не сами мужчины старательно убеждают в этом юных девушек? Не удержалась я. Или не мужчина сказал: умная женщина всегда опасна, так что нам остается, например, приглядеться к человеку, который сделал вам предложение, чтобы понять, дурочки ему не нравятся, и который все же сделал предложение дурочке, парировала я. Простите, я шла за пистолетом. Еще мне понадобится ветошь и шомпол, сказал он мне вслед, тоже явно не желая развивать тему. Выйдя, я помедлила, вспоминая, где бросила пистолет после того, как Марья увела меня в дом, в кухне. Поставила кочергу у печи у парника и пошла на кухню. Так и есть, он лежал на подоконнике. Марья собирала в корзину пироги. Я велела ей передать Дуне, чтобы затопила печь в гостевой, принесла в кровать грелку. Комната точно не успеет протопиться до ночи, и воды умыться барину на ночь, пока холодный, чуть позже кипятка, чтобы не остыл. Аспид никак в гости навязался, все ладно, косаточка, не знаю, покачала я головой. От обвинения в сумасшествии он меня отболтал, хоть за это спасибо. Да уж, слышала я, как этот доктор твердил, будто ты умом повредилась. Подслушивала, хотя чему я удивляюсь, но на лице Марьи не проступило и тени вины. Наверное, она и вправду была уверена, что ради блага косаточки не грех и подслушать. А я, пожалуй, сейчас не в том настроении, чтобы читать морали. Поэтому просто повторила, не знаю. Взяла с подоконника пистолет, от него до сих пор пахло порохом, и ветошь. Не напасешься ее, честное слово. По пути в гостиную прихватила из спальни ящик, в котором хранилось оружие и все необходимые принадлежности. Пока я ходила, Виктор успел доживать кусок пирога, но больше брать не стал, задумчиво потягивал чай. Я положила пистолет перед ним на стол и поставила ящик. Виктор кивнул сам себе, беря в руки оружие. Можно подумать, я отрицала, что выстрелила в того грабителя. Начал протирать ветошью, ничего не поясняя, но делая все так неторопливо, что и без объяснений было легко понять и запомнить последовательность действий. «Вы взяли пистолет принимать работу», — сказал Виктор. «Я делаю вывод, что все это время, с тех пор как попросили научить вас обращаться с оружием, оставались напуганы». «Ну уж ты загнул, напугано». «Встревожено немного, что правда, то правда, и то, если бы не Мотя, оружие бы брать не стало. Но не признаваться же, что кот велел мне поостеречься». Марья предостерегла меня, сказала, что отходники возвращаются слишком рано и это подозрительно, и что их никто здесь не знает, а с чужими нужно быть осторожнее. Все же вы боялись, иначе бы отмахнулись от ее предостережений, и уверены в том, что вам не приснилось и не померещилось. Но не мог ли тот ночной визит действительно быть сном? Я вздохнула. Как я могу доказать, что мне не приснилось? Свидетелей не было, само собой. Как и когда вы выстрелили в мужика, или беседовали с Иваном. Ну извините, у меня нет возможности завести себе дуэнью, чтобы она следила за каждым моим шагом. Вскипела я, а потом доносила вам. Я не хотел вас рассердить. Просто привыкли сомневаться в моих словах, закончила я за него. Я все меньше понимаю, зачем вы женились на мне, притворщице и глупой врунишке, если верить вашим словам. И зачем вы снисходите до беседы с такой женщиной? Я уже сказал, зачем остался сейчас, не заставляйте повторять. А тогда, Виктор помолчал, это казалось удобным. Глава дворянского совета должен быть человеком семейным. Вы обворожительны, на людях и способны украсить любую гостиную. Мы, соседи, могли бы объединить земли. К тому же ваша мать славилась как прекрасная хозяйка, и я надеялся, что вы многому у нее научились. Моя уже не молода и не может заниматься хозяйством, как прежде. Виктор пожал плечами. Хотел бы я знать, когда я ошибся, 2 года назад, ожидая от вас того, что вы мне дать не могли. Когда решил, что больше не желаю оставаться рядом с женщиной, которая меня раздражает и которую раздражаю я. Или сейчас, когда он осекся. Если вы помните, я был честен с вами, предлагая брак, не клялся в любви, но обещал взаимовыгодный союз. Я свою часть сделки выполнил, а я свою, видимо, нет. Но, если ты делал предложение такими же словами и таким же тоном, как рассказываешь теперь, неудивительно, что Настенька тебя не полюбила, а после смерти отца, похоже, и вовсе возненавидела. Купил себе жену украшение, завалил драгоценностями и решил, что этого ей должно хватить для полного счастья. Как он тогда сказал, снисходительность к капризам, модные шляпки и драгоценности, чего еще вам нужно? Что ж, простите, что разочаровала вас. Я взяла из его рук вычищенный пистолет и потянулась к пороховнице. Виктор остановил меня, накрыв мою руку своей. Не заряжайте его. Мне будет очень неприятно знать, что женщина, которой я обещал защиту, спит рядом с заряженным пистолетом. Ставить сигналки во дворе сегодня не стоит, раз там будут бродить сторожа, но уж охранку на двери и окна вашей спальни я поставить в состоянии. Хотя я все равно не понимаю, неужели кто-то действительно разыскивает мифический клад? Отец в него верил. Не хочу говорить плохо о вашем отце, вы любили его, но под конец жизни. Под конец жизни у алкоголиков могут появляться самые разнообразные идеи. У нервной системы огромный запас прочности, но и ее нельзя травить бесконечно. Я заколебалась. С одной стороны, я по-прежнему чувствовала себя ужасно глупо, возясь с пистолетами по два раза на дню. С другой, могу ли я ему верить? Сейчас, когда Виктор говорил спокойно, не пытаясь меня поддеть, а словно бы жалея о несбывшемся, он казался искренним. Но кто знает, что у него на уме. С другой стороны, хотел бы от меня избавиться радикально, не стал бы погреб заполнять или вон подтвердил бы версию доктора. А эта ваша охранка безопасна для посторонних, ее для того и ставит, чтобы как минимум оглушить посторонних. Тогда мне придется отказаться. Марья может зайти в мою спальню, Дуня. Не говоря уж о коте, какие ж они посторонние. Виктор улыбнулся. Попросите у них по волосу, дайте свой и шерстинку кота, и заклинание их запомнит. Правда, только до утра. Если хотите, могу сделать так, чтобы оно даже меня не пустило. Хочу. Лицо Виктора опять стало непроницаемым. А какого ответа он ждал после всего? И если он снова заговорит о супружеском долге, вылетит из дома, и плевать на последствия. Но он только невесело усмехнулся. Давайте волос. У остальных обитателей дома я сам возьму. А волос непременно нужно живой? Полюбопытствовала я, оглаживая прическу. Не понял, если каждый раз выдирать, это коблысеешь через полгода. Но в норме у человека выпадает до сотни волос в день. Такие сгодятся, обычно я такие и беру, успокоил меня муж. Снял с моей ладони волосинку, поднялся. Пойду поговорю с остальными и поглажу кота. Доброй ночи. Доброй ночи, откликнулась я. Вот может же вести себя как человек. Он остановился в дверях. Кстати, а откуда вы знаете о сотне волосинок в день? Из дамских журналов, улыбнулась я. Истинная правда, между прочим, только журналов моего мира, где призывали не беспокоиться, видя волоски на расческе. Муж кивнул, явно удовлетворенный ответом. Ничего, в будуаре есть журналы на все случаи жизни, не будет же он их подряд перечитывать, проверяя меня. Я уже разделась и юркнула под одеяло, когда пришел Мотя. Мне показалось, будто дверь не шелохнулась, пропуская его. Вот еще котов-призраков мне не хватало для полного счастья. Мотя вспрыгнул на постель, продефилировал по мне от колена до подбородка, вдавливая каждую лапу так, словно хотел доказать. Он отнюдь не призрак. Ткнулся носом мне в щеку, щекоча усами. «Все-все, верю», — хихикнула я, спихивая его себе под бок. Мотя потоптался и замер, внимательно глядя на дверь. Я посмотрела туда же. На дверном полотне свивались голубые узоры, похожие на те, что появляются на промерзших окнах. Интересно, магия тут у всех одинаковая, голубая, или цвет что-то означает? Но ведь спросить не у кого, а Мотя, даже если знает, не ответит. Муркнув, он свернулся клубком рядом со мной. «Котик, котик, что же ты за котик такой?» — проворчала я, почесывая его за ухом. «Все видишь, все знаешь, помогаешь как можешь». Мотя замурчал, куда там трактору. «Не признаешься?» — хмыкнула я. «Пять». Мурчание изменило тональность, и у меня мгновенно начали слипаться глаза. Вот же хитрюга. Я зевнула и, кажется, провалилась в сон, будто выключателем щелкнули. А утром у меня совершенно не было времени заниматься глупыми вопросами. Кот очевидно волшебный, и от него, кроме пользы, никакого вреда, ну если не считать того опрокинутого ведра с купоросом. А все остальное – мелочи. Едва я, позавтракав, вышла во двор, меня поймал Михаил, тот, что был у парней за старшего. «Анастасия Павловна, если барин в доме, так мы вам завтра не нужны будем, в теории». Парень озадаченно глянул на меня, и я поспешно исправилась. Как сторожа, нет. К тому же Виктор Александрович слышал о тех пятерых, что они будто бы ушли из уезда. Парень сник. Я спросила: «А Марья вам что обещала?» «Говорила, дня три. Но если на то ваша барская воля будет. Выходит, конкретных обязательств у меня нет, но работа есть. Правда, тяжелая, а парни несовершеннолетние еще по моим меркам, да и по местным, скорее всего, тоже, раз не женатые. Я уже слышала от Марьи и Дуни, что в деревне неженатый мужчина и за мужчину не считается. Так что женили их рано, да на девушках постарше, чтобы в доме не лишний род, а рабочие руки появлялись. Я еще раз оглядела дитятка на голову выше меня и раза в полтора тяжелее. Нет, не буду я себя чувствовать эксплуататором детского труда. Сторожа, получается, без надобности, но работа есть. Если грязи не бойтесь, сказала я, и заплатить готова не только едой. Запоздала вспомнила, что следовало бы посоветоваться с Марьей, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Но, с другой стороны, она сама этих парней и привела. Точнее, брат ее направил. Не будет же он собственной сестре пакостить. Какой же мужик грязи боится? Хмыкнул парень. Из земли выходим, в нее и ложимся. А навоза? Полюбопытствовала я. И навоза тоже. Что надо сделать, барыня? Вместе с ним я обошла участок, показывая фронт работ. Проложить дно ямы срезанными ветками и присыпать соломой для теплоизоляции. Заполнить навозом яму под будущую теплую грядку, да навоз не утрамбовывать, а вилами перерыхлить. Пролить водой как следует. Потом вылить в него несколько ведер кипятка, не пролить сплошняком, а в лунки, чтобы прогрелись и ожили бактерии, которые начнут перерабатывать органические остатки, превращая навоз в перегной и одновременно вырабатывая немало тепла. Кипяток спросите у Марьи или Дуни. Если останется время и силы, парень распрямил плечи, давая понять, что силы-то останутся, плати только, разбить. Пока ломом, лопате поддавался лишь верхний слой, старый компост в сгнившем ящике и перенести в теплицу. Михаил прошелся со мной до навозника и обратно, попросил взглянуть на инвентарь в сарае. Выбрал две тачки, двое носилок и трое вил. Докатил тачку до навозника. Таскать-то ничего, да не близко, сказал он. Я не стала спорить. Навозник был выстроен в добрых 15 минутах быстрой ходьбы от хлева, видимо, чтобы не оскорблять носы и взоры обитателей усадьбы. Чуть меньше дня займет навоз перетаскать. Выходит, те, вчерашние, обманули меня с самого начала. Таскать навоз они и не собирались. Сразу, видимо, решили дополнительную плату потребовать, дескать, куда барыне деваться, если со стороны нанимает. А потом разглядели двух девушек и старуху и совсем распоясались. Последние крохи вины, как ни крути, часть работы мужики все же сделали, а в качестве оплаты получили только телесные повреждения, развеялись. «Только дайте времени домой сбегать поесть», — попросил Михаил. «Я же обещала вас накормить», — возмутилась я. «Так то вчера, а про сегодня мы не договаривались. Дам я вам завтрак и обед, само собой. С кормежкой двух змеек на нос хватит за навоз и компост. Дуне я платила змейку в день, а у нее тоже работа была не из легких». Парень расцвел, пообещав все выполнить в точности, махнул рукой остальным, что наблюдали за нами от крыльца людской избы. Караулить их я не стала, предупредила Марью, что кормить снова придется ораву едоков. От помощи на кухне она отказалась, сказала, что с Дуней управится. Петр собирался помочь парням, но я велела ему пока натаскать дров в теплицу, хотя бы раз ее стоило протопить, после того как навоз ляжет на место. Аккуратно, конечно, чтобы промерзшие и отсыревшие за зиму печи не треснули, как это случилось в доме. Также, как Дуня по моим указаниям вчера аккуратно протапливала избу для работников. За самими работниками, по словам Марьи, пригляд не нужен был. Все всех знают. Печами я собиралась заняться сама, и в саду снова была работа. Хоть снег и покрылся за ночь коркой наста, он изрядно осел. Днем солнце светило вовсю, недолго осталось до того, как сойдет. Я немного подраскидала его вчера, а сегодня, поглядев, решила совсем отгрести от стволов деревьев, чтобы начали прогреваться корни. Еще нужно было снова пройтись по кустам смородины, в этот раз в поисках круглых вздувшихся почек, гнезд почкового клеща, а потом приниматься за семена, как я вчера и планировала. Я заскочила к себе сменить платье на рабочую одежду, все те же штаны и куртку. А когда снова вышла во двор, там стоял Виктор, наблюдая за парнями, которые как раз подвезли тачку с навозом к теплице. «Снова вы в этой нелепой одежде?» – проворчал он вместо приветствия. «Все равно, что я вырядился бы в юбку. Я бы очень хотела, чтобы вы хоть раз надели юбки и попробовали поработать в них в саду. По-настоящему поработать, а не расхаживая и не указывая прислуге, что делать, огрызнулась я. Мало того, что навязался на мою голову, еще и распоряжается, в чем мне ходить. Может, Виктор и хотел что-то ответить, но увидел подходящего Петра и состроил свою фирменную каменную физиономию. Конюх поздоровался с нами обоими, замер, явно не зная, к кому обратиться, а потом уставился в пространство между мной и мужем и сказал: «Дров совсем мало осталось. Барыня, вы бы у барина попросили разрешения, чтобы я в лес съездил да привез. В самом деле, наши невеликие запасы дров стремительно таяли, а тут еще непредвиденная топка. Но при чем тут Виктор? А всю зиму вы откуда дрова брали?» – спросил муж. Петр почему-то смутился. «Так Марье брат помогал, а сам ты в лес не ездил по старой памяти». Виктор усмехнулся непонятно чему. «Ну что вы, барин, я же помню, что он теперь не барыни, а ваш. Ох, врешь». Виктор покачал головой, будто с ребенком разговаривал. Петр начал оправдываться, дескать, никогда бы не посмел, и совершенно очевидно врал. Но мне было не до того. Если лес, который считался нашим, то есть отца Настеньки, если не ее самой, сейчас принадлежал Виктору, то что, получается, он был одним из тех, кто растаскал имущество ее покойного батюшки за долги? Или я чего-то не поняла? Петр удалился, а я все еще пыталась переварить эту новость. Видимо, лицо мое было очень выразительным, потому что Виктор нахмурился. «Не смотрите на меня так, мы с вами уже не раз обсуждали эту тему. Я перекупил земли у кредиторов вашего отца, чтобы они не ушли из семьи, а семьи не получилось. Но, поскольку у мужа и жены по местным законам раздельное имущество, после развода земля останется у Виктора, а у меня только то, что есть сейчас, немало по моим меркам. И все же, и я не желаю, чтобы вы пустили их по ветру, как это уже один раз сделал ваш батюшка. Я оплатил его долги перед свадьбой, а вскоре он задолжал еще больше». Виктор говорил все громче, все быстрее. «Вы толком не смогли ответить, как собираетесь распорядиться этим имуществом. Земля требует заботы, земля требует вложений, а вы не снисходите до хозяйства, вы». Он насекся, видимо, поняв, что обвинение «не снисходите до хозяйства» звучит довольно глупо, будучи обращено к женщине, которая несколько минут назад возмущалась, что юбка мешает работать в саду. «Зачем вы оправдываетесь, если считаете, что все сделали правильно?» — негромко спросила я, глядя ему в глаза. Он отвел взгляд, буркнул: «Съезжу за вещами». Резким, стремительным шагом понесся к конюшне. А кто вчера занимался его лошадью? Или он приехал в санях доктора? Эта мысль скользнула по поверхности сознания и исчезла, вытесненная обидой. Я чувствовала себя обделенной, будто это в самом деле были мои, а не Настенькины земли. Земли, отобранные у меня, а не у нее. И кем отобранные? Человеком, который заявлял, будто его долг – заботиться обо мне и защищать, невзирая на неприязнь между нами. По крайней мере до осени. Я вздохнула, успокаиваясь. В конце концов, никогда я не была барыней, нечего и начинать. Я знаю, как обходиться с домом и огородом, но поля и леса – это совсем другой уровень. Уровень хорошего менеджера, который понимает, как нанимать работников и имеет средства их оплачивать, имеет контакты с оптовыми покупателями, знает, лучше ли продать зерно само по себе или смолотое в виде муки, учитывая издержки на переработку, следит за севооборотом и многое, многое другое, о чем я скорее всего и не догадываюсь. Виктор, если не занимается всем этим самостоятельно, наверняка держит управляющего, а я, все равно обидно. Вот разбогатею и выкуплю все обратно. Пусть не в этом году, пусть потом, но непременно разбогатею, назло ему. Я топнула ногой, опомнившись, фыркнула сама над собой. Детский сад, штаны на лямках. Для начала надо разбогатеть, так что пошла-ка я садом заниматься. И стоило отметить в своем ежедневнике, который я завела и старательно прятала ото всех, выписать из матушкиных документов координаты тех, с кем она вела дела, сбывая выращенное, и продумать, как с ними связаться. Это только сейчас кажется, будто может подождать, а потом хоп, и осень на носу. И только я успокоилась, как увидела, что Петр выволакивает из каретного сарая повозку, а Виктор выводит из конюшни мою лошадку, и вместе они начинают запрягать ее. Руки зачесались взять кочергу, угрожая ею, отобрать у мужа упряжь и заявить, что если земли порознь, то и к лошадке пусть руки не протягивает, а топает домой пешком, увязая в снежном крошеве, в которое превратилась по теплу дорога. Что-то ткнулось в мои лодыжки. Мотя, кто бы это еще мог быть? Кот затерся о мои ноги, громко мурлыча. Я не выдержала, рассмеялась. Присела погладить его. Говоришь, нечего уподобляться? Мотя поставил передние лапы мне на колени, заглядывая в лицо. Ах ты, подлиза! Я вспомнила еще кое-что. И сводня. Кот преданно смотрел мне в глаза не хуже собаки. И что ты в нем нашел? Покачала головой я, выпрямилась. Ладно, пойдем за лопатой. Главное, этой лопатой не настучать кое-кому. Все же есть своя прелесть в физической работе. Как бы я ни злилась на Виктора, помахав лопатой, успокоилась. Он, пусть и незваный, но все же гость в моем доме, и относиться я к нему буду как к гостю, ожидая лишь, чтобы он соблюдал правила общежития, и ничего больше. Рано или поздно ему надоест и он уедет, а осенью мы окончательно друг от друга избавимся. Я как раз закончила с деревьями и собиралась сходить в сарай за секатором, когда Марья нашла меня и погнала обедать. Парни сидели на лавке у дома, уплетая вчерашние пироги.